Глава 29. Следующий день пролетел незаметно за суетой, разъездами и разговорами. Целые часы рядом с любимыми кажутся жалкими минутами, и вот уже опять расставание и на более длительный срок, а еще встреча с Вадимом. Очень хотелось не поехать, но как? Оставили Виталика за воротами части и поехали в другую сторону города. На КПП воинской части нас встретили Алла и Вадим. Часть куда проще, чем Виталькина, но тоже весьма презентабельная. Наверное, в Москве все такие, почти элитные. Система та же. Досмотр и проверка сумок, после чего запуск на территорию в комнаты отдыха. Пока нас досматривали, Вадим, не смущаясь, смотрел на меня. Впрочем, кажется, он все же научился прятать свои эмоции. И когда на него смотрела одна из мам, или сразу обе, его лицо сразу же становилось просто радостным и более ничего не выражало. Больше всего я переживала, что парень выкинет фокус прямо при мамах. Это в его стиле. «Здрасте, тётя Галь!» — сказал парень маме Виталика, и та мягко обняла казавшегося еще более огромным парня в военной форме. «Привет, милый!» — потрепала она его по макушке. «Как служится?» «Нормально», — ответил он. Пойдемте в комнату. Чего тут стоять на проходе?» Женщины двинулись вперед, а солдат поравнялся со мной. «Привет, Алин», — негромко сказал он мне. «Привет, Вадим. Хоть целоваться при всех не полез, и то ладно». «Как ты? Как доехали?» «Все в порядке. Что у нас может быть не так? Мы ведь птицы вольные». «И то верно», — засмеялся парень. Дошли до комнаты и разместились за одним из столов. Рядом с Вадимом сидела Алла, они здесь уже с утра. Мы с Галиной сели напротив. «Как на работе дела, Алин?» Продолжал говорить со мной брюнет, будто мы тут одни с ним. «Нормально все», — пожала я плечами. «Ох...» Тихо вздохнула. Почувствовала, как мою ногу сжала огромная мужская лапа. Парта была не такая уж широкая, и он просто придвинулся к столу и протянул руку, положив ее на мое колено. Хоть я и была в джинсах, все равно дернулась и получила разряд мурашек по позвоночнику. «Ты чего, Алин?» — спросил наглец, глядя на меня абсолютно невинными синими глазами в обрамлении пушистых ресниц. Пальцы так и держал на моей ноге и даже, кажется, погладил ее. «Ничего», — ответила я. «Стул шатается». «Да, у нас такое бывает». «Вадим, а если вы руки распускаете, вас за это накажут?» — спросила вдруг его, и в уголках губ парня притаилась легкая улыбка. «Ага, наряд вне очереди». «Будь осторожнее, Вадим, а то еще схлопочешь себе такой наряд». «Очень постараюсь», — ответил он и сжал ногу еще сильнее. «Иногда есть ради чего страдать». Попыталась незаметно для всех ее высвободить, но это оказалось нелегко. Краб какой-то, а не парень. «А пойдем, я тебе часть покажу». Вадим вскочил на ноги и потащил меня за руку из-за стола. Уже на полпути я сообразила, что он реально меня куда-то ведет из комнаты. «Зачем? Я же уже видела». Ляпнуло первое, что на ум пришло, а парень тихо засмеялся. Мамы тоже смотрели вслед удивленно, но ничего не сказали, остались сидеть за столом. Вадим отвел меня чуть дальше, за угол здания, где было почти безлюдно. «Ну, хочешь, реально покажу тебе часть?» «Не надо», — пробурчала я. «До меня уже дошло, что это был предлог. Говори, что хотел. У тебя минуты, и я ухожу обратно». «Ты читала письмо, Алин?» Синие глаза уставились в упор. «Нет», — ответила я. «Выкинула». «Врёшь». «Да». «Нет». «Врушка такая красивая. Ладно, прощаю. Только потому, что красивая». «Весьма содержательная беседа», — кивнула я. «Минута вышла. Я пошла». Только сделала шаг, как оказалась в объятиях парня. Очень и очень недружеских. «Блин, не надо!» Только успела воскликнуть, прежде чем мои губы поймали в плен. «Придурок, ведь нас могут увидеть. Сколько можно просить этого не... Блин, как приятно. Хочу еще. Черт, черт тебя дери, Вадим!» Я отвечала, ничего не могла с собой поделать. Тянулась к его губам сама снова и снова. «А я и не поняла!» Прозвучал возле нас женский голос, и я дернулась. Вадим прервал поцелуй, и мы оба обернулись на голос. Напротив нас стояла Алла. Она вышла позвонить и не придумала ничего лучше, чем завернуть за тот же угол здания, что и мы. В руке телефон, на лице полнейшая растерянность. Она ничего нам не сказала, просто развернулась и ушла. Меня заколотило. Она нас видела. Она может сказать маме Виталика, и тогда это будет суперскандал. И опять все из-за него. Только сейчас сообразила, что наглый парень даже рук не разомкнул. И мы так и стояли в обнимку прямо при его матери. Надавила на руки, пытаясь освободиться и уйти. Но Вадим хотел продолжить. «Да отпусти, дурак, нас и так поймали!» «Хочу еще», — ответил он, заставляя меня смотреть на него и не давая отвернуться. «Вадим, не тупи! Нас и так уже увидели. Пойдем внутрь». «Вот именно. Все равно уже увидели». И он продолжил поцелуй так, будто нас не прерывали. Только я уже не могла ни о чем думать и пыталась вырваться из его рук. Мне сейчас точно не до ласк, а ему словно все равно. Отпустил меня лишь спустя время. Провела по влажным губам ладонью и быстрым шагом пошла обратно. И что подумает Алла? Мало того, что поймала нас за поцелуями, так мы еще и продолжили, как ни в чем не бывало, и вернулись лишь спустя время. Меня потряхивало. Что теперь будет?